Похоже, тебе нравится?» «Я обожаю рыбу с жареной картошкой. Спасибо». «Платит твой папа». Себе Дэнни заказал креветки, хлеб и отдельно салат, чтобы построить сэндвич. «Не забудь его поблагодарить». Он подозвал другую официантку и попросил банку 7-Up. Официантка тут же принесла ее и спросила, все ли нам нравится. «Все замечательно», — сказал Дэнни. Она склонилась над Дэнни, так жмутся к горящему камину. «А ваш брат что будет пить?» Дэнни подмигнул мне. «Танго, пожалуйста». Удовольствие, что меня приняли за брата Дэнни, не уменьшилось даже от того, что висельник зажал слово «7». Танго мне принесла первая официантка. «Отдыхать приехали, да?» «Бизнес». Дэнни вдохнул в это скучное слово привкус тайны. «Бизнес». Вошли еще несколько посетителей, и официантки побежали их обслуживать. Дэнни скорчил смешную рожу. «Мы с тобой можем в цирке выступать. Два брата-акробата». Из кухни капитана Шалопая доносилось радостное шкварчание. Заиграла песня «One Step Beyond» группы Madness. «А у вас есть...» — я хотел сказать «девушка», но струсил. «Братья и сестры». «Это смотря каким методом подсчитывать». Дэнни всегда старательно прожевывает, прежде чем ответить. «Я вырос в сиротском приюте». «Господи». «А вроде приютов доктора Барнардо?» «Да, но мой был католический. Нас гораздо активнее кормили Иисусом. Впрочем, не настолько, чтобы травмировать на всю жизнь». «Я проживал еду». «Извините, пожалуйста». «Не надо извинений». Дэнни такие разговоры были явно не впервой. «Я же не стыжусь. С чего тогда тебе стыдиться?» «Значит, мама или Джулия на этом месте переменили бы тему. С вашими мамой и папой случилось что-то ужасное?» «Ничего с ними не случилось, кроме друг друга. Передай, пожалуйста, кетчуп. Они живут и здравствуют, насколько мне известно, только по отдельности. Меня отдавали в несколько семей под опеку, но эти эксперименты каждый раз плохо кончались. Я был, что называется, чрезмерно живым ребенком. В конце концов, государство согласилось, что мне лучше всего будет у братьев иезуитов». «Кто это такие?» «Иезуиты? Почтенный религиозный орден. Монахи». «Монахи?» «Настоящие, живые монахи. Они управляли приютом. Конечно, мрачные ханжи без чувства юмора среди них тоже попадались, не без этого. Но немало было и отличных учителей, ревностно преданных своему делу. Многие из нас потом поступили в университет и благополучно отучились на стипендию. Нас кормили, одевали и вообще заботились о нас. На Рождество приходил Санта-Клаус. В дни рождения нам устраивали праздники. Просто рай, если сравнивать с детством в трущобах Лимы, Бангладеша, Момбасы, да любого из 500 городов, которые я мог бы назвать. Мы научились соображать на ходу, заботиться о себе и знать, что определенные вещи нельзя принимать как должное. Все это очень полезные навыки для бизнеса. А какой смысл тащиться по жизни, стеная «О, я несчастный!»» «А вам никогда не хотелось познакомиться со своими настоящими родителями?» «Хм, а ты, однако, не из тех, кто ходит вокруг да около». Дэнни закинул руки за голову. «Родители. Ирландские законы на этот счет несколько туманны. Но родня моей биологической матери живет в Слайго. Владеет шикарным отелем или чем-то вроде. Как-то раз, примерно в твоем нынешнем возрасте, я вбил себе в голову, что должен убежать и повидаться с матерью. Я добрался ровно до автовокзала в Лимерике». «А там что случилось?» «Гром, молния, град, огонь с неба. Самая сильная буря за много лет. Автобус, на который я должен был пересесть, задержался, потому что рухнул мост. Когда солнце снова вышло на небо, ко мне вернулось чувство реальности. И я дунул обратно к иезуитам». «Они вас наказали?» «Это был приют для сирот, а не концлагерь». «И вы больше не пытались?» «Ну, пока нет». Дэнни поставил свою вилку на подушечку большого пальца и принялся ею балансировать. «Чего нам, сиротам, то есть, не хватает, так это фотографии людей, похожих на нас. И это чувство не проходит. Так что в один прекрасный день я доберусь до Слайга и попробую там пощелкать. С телеобъективом, если кишка окажется тонка, подойти близко. Но эти большие жизненные вопросы, они не терпят спешки. Дать вопросу правильно созреть — это самое важное, юный Джейсон. Хочешь бутерброд с креветками? Нет, спасибо. Пока он говорил, у меня созрело решение. А вы поможете мне купить такой управляемый змей? Стажеры Гренландии заполонили фойе гостиницы «Экскалибур». Они все сменили костюмы на брюки с рисунком елочкой и мешковатые рубашки. Когда мы с Дэнни вошли, стажеры заухмылялись. Я знал, почему. Присматривать за сыном босса — работа для подлиз. Один стажер выкрикнул «Даниэль Спаниэль!» и ухмыльнулся. У Росса Уилкокса точно такая же ухмылка. «Что, идете поглядеть на ночных птичек Дорсета?» «Уикси», — парировал Дэнни. «Ты пьяный идиот и аморальная личность, и еще ты плутуешь при игре в сквош. С тобой на улице-то никто не рискнет показаться». Парень явно пришел в восторг. Дэнни посмотрел на меня. «Хочешь поздороваться с молодыми гренландцами?» «Вот это будет ад. А можно я лучше пойду наверх и подожду папу у нас в номере?» «Я тебя прекрасно понимаю. Я скажу ему, где ты». Дэнни пожал мне руку, словно я был его коллегой. «Спасибо за компанию. Увидимся утром». «Ага». «Желаю приятно сходить в кино». Я взял ключ и не стал ждать лифта, а помчался наверх по лестнице. В голове я прокручивал музыку Вангелиса к огненным колесницам, чтобы смыть Уикси и гренландцев. Кроме Дэнни. Дэнни классный. На будильнике было 7:15, но папа все не шел. Согласно афише, огненные колесницы начинались в 7:30. Я выучил наизусть дорогу в кинотеатр, чтобы произвести впечатление на папу. 7:25. Он придет. Он не забывает о назначенных встречах. Мы пропустим киножурналы, трейлеры новых фильмов, но контролерша с фонариком проводит нас на места. 7:28. Может, сходить вниз и напомнить ему? Я решил, что лучше не надо, вдруг мы разменемся. Тогда виноват буду исключительно я, тем, что нарушил установленный заранее план. 7:30. Придется поломать голову над тем, кто из персонажей кто, но все-таки фильм еще можно будет посмотреть. В 7:35 папины шаги загрохотали по коридору. Сейчас он ворвется и воскликнет. «Так, пошли!» Шаги протопали мимо нашего номера и не вернулись. День постепенно гас, и яичные нарциссы на обоях превращались в окаменелости, приобретая шлаково-серый цвет. Я сидел в потемках. Ведьминский смех просачивался в комнату, и музыка, усиливаясь, лилась изо всех пабов Лайм Риджеса. Сейчас вечер субботы, по телевизору наверняка идет что-нибудь интересное. Но папа будет чувствовать себя более виноватым, если обнаружит меня в тишине. Интересно, а что сейчас делает Салли из зала игровых автоматов? Ее кто-нибудь целует. Какой-нибудь парень гладит мягкую полоску голой кожи между джинсами и кофточкой. Парень, похожий на Гэри Дрейка, Нила Броза или Данкина Приста. Я плохо ее запомнил, так что начал составлять фоторобот. Я решил, что грудь у нее должна быть, как у Дебби Кромби. Волосы, шелковисто вьющиеся вокруг обнаженной шеи, как у Кейт Элфрик. Лицо я пересадил от Дон Мэдден, не забыв про садистские глаза. Чуточку вздернутый нос мадам Кроммелинг. Губы цвета малины со сливками, как у Дебби Харри. Салли, моя потерянная девочка ассорти. Если папа догадается, что я нарочно пытаюсь вызвать у него чувство вины, то не поведется на это. Так что после 9 я включил свет и принялся читать «Великое путешествие кроликов». Я дошел до того места, где лохмача приводят к генералу зверобоя. В окно бились ночные мотыльки. Насекомые ползли по стеклу, как конькобежцы по льду. В замке повернулся ключ, и в комнату ввалился папа. «А, Джейсон, вот ты где!» «Интересно, где мне еще быть?» Я рискнул промолчать. Он не заметил, что я дуюсь. «Огненные колесницы придется отложить», — папа разговаривал слишком громко для небольшой комнаты. «Посреди моего семинара заявился Крейг Солт». Дэнни Лоулер мне сказал. «У Крейга Солта яхта стоит в пуле, так что он подъехал сюда, чтобы обратиться с речью к войскам. Но, боюсь, я не мог просто так взять и упорхнуть с тобой в кино». «Понятно», — сказал я самым невыразительным голосом, позаимствованным у мамы. «Вы с Дэнни поели, верно?» «Да». «В мире бизнеса приходится приносить такие жертвы. Крейг Солт везет нас, менеджеров, куда-то в район Чармута, так что, когда я вернусь, ты, скорее всего, уже будешь...» Тут его взгляд упал на мое приобретение, прислоненное к батарее. «На что это ты потратился?» Папа всегда придирается к моим покупкам. Либо это оказывается дерьмо из Тайваня, либо я переплатил за вещь, которой попользуюсь только два раза. Даже если нет никакой проблемы, он ее придумает, как в тот раз, когда я купил наклейки BMX для велосипеда, и папа устроил целый спектакль из заполнения бумаг для страховой компании. Он, оказывается, теперь вынужден поменять графу описания транспортного средства. Это чудовищно нечестно. Я же не критикую то, как он тратит свои деньги. Это змей. Вижу. Папа уже вытащил змея из обертки. Какой красавец! Это Дэнни тебе помогал выбирать? Да. Я не хотел радоваться тому, что папа доволен. Немножко помог. Подумать только. Ты купил себе змея. Папа принялся разглядывать каркас. Слушай, давай завтра встанем на рассвете и попробуем запустить его на пляже. Ты и я, и больше никого. Пока не выползут все эти отдыхающие и не займут каждый квадратный дюйм, а? Да, папа. На рассвете. Я изо всех сил чистил зубы. Папа и мама могут на меня злиться, язвить, пилить меня, как хотят, но стоит мне показать хоть тень обиды, папа с мамой негодуют, как будто я пожираю младенцев. Я их за это ненавижу. Но я и себя ненавижу за то, что, в отличие от Джулии, не могу за себя постоять. Поэтому я ненавижу своих родителей за то, что из-за них ненавижу себя. Детям запрещают жаловаться на несправедливость, потому что все знают, дети постоянно на это жалуются. «Жизнь несправедлива, Джейсон, и чем раньше ты это поймешь, тем лучше». Вот так. И вопрос решен. «Значит, это ничего, если мама или папа нарушают свои обещания мне, и все наши договоренности летят в унитаз». «А почему?» «Да потому что жизнь несправедлива, Джейсон». И тут я заметил папину электробритву в футляре. Я ее вытащил. Просто так. Она лежала в футляре плотно, как невключенный световой меч. «Воткни ее в розетку», — шепнул нерожденный близнец из угла ванной комнаты. «Слабо тебе». Бритва ожила, пронизав вибрации весь мой скелет. «Папа меня убьет. Мне нельзя трогать его бритву. Это настолько очевидно, что он никогда не говорил об этом. Но он даже не побеспокоился передать мне, чтобы я пошел на огненные колесницы один». Бритва подползла поближе к пушку на моей верхней губе. «Ближе». «И укусил меня». Я выдернул бритву из розетки. «О, боже! Теперь у меня на верхней губе дурацкая пролысина». «Что ты натворил?» — взвизгнул Глист. «Утром папа все увидит и, конечно, обо всем догадается. Единственный выход — сбрить весь пушок. Но ведь это папа тоже заметит». Мне было нечего терять. Бритва щекоталась на тройку по шкале от 1 до 10. Было и немножко больно тоже. 1/4 по шкале от 1 до 10. Я со страхом осмотрел результат. Лицо выглядело по-другому, но трудно было бы сказать, что именно изменилось. Я провел указательным пальцем по верхней губе, где раньше был пушок. Поразительная гладкость, как у сливок, только что из холодильника. Я случайно открыл кожух лезвия. Жесткая папина щетина и мой почти невидимый пух высыпались темным снегом на белый фаянс раковины. Я лежал на животе, так что ребра на груди вдавились в спину. Мне хотелось пить. Надо встать, выпить стакан воды. Я пошел и налил себе стакан воды. У воды в Лайм-Риджесе вкус бумаги. Я не мог уснуть на боку. У меня раздувался мочевой пузырь. Я долго мочился, думая при этом, нравился бы я девочкам больше, если бы у меня были шрамы. Сейчас у меня только один крохотный шрамик на пальце, где меня укусила морская свинка Найджела, моего кузена, когда мне было 9 лет. Хьюго, другой кузен, сказал мне, что морская свинка больна миксоматозом, и теперь я умру в страшных мучениях, думая, что я кролик. Я ему поверил, даже написал завещание. Шрам теперь почти не виден, но тогда из него била кровь, как вишневый лимонад из переболтанной банки. Я перевернулся на спину. Теперь ребра со спины давили на грудь. Мне стало жарко, и я снял пижамную рубаху. Мне стало холодно, и я надел пижамную рубаху. Сейчас зрители расходятся из кино после огненных колесниц. Контролерша ходит по рядам, собирая стаканчики от мороженого, обертки от жвачки и пустые пакетики из-под конфет в мусорный мешок. Салли из Блэкберна и ее новый приятель выходят на улицу, говоря друг другу, какой классный фильм, хотя они весь сеанс лизались и гладили друг друга в разных местах. Приятель Салли зовет ее на дискотеку. А Салли отвечает, нет, пойдем к нам в трейлер, все остальные еще не скоро вернутся. Песня «One in Ten» группы UB40 сотрясала костяк отеля «Эскалибур». Луна растворяла мне веки. Время обратилось в кисель. Ух, грёбаный-дрёбаный Солт, мать его, в бога душу! Папа рухнул на ковер. Я притворился, что все равно сплю по двум причинам. Первое, я еще не был готов его простить. А второе, он врезался в стены и мебель, как пьяный в комедийном фильме, источая алкогольные пары. И если он будет ругать меня за то, что я пользовался его бритвой, то лучше подождать с этим до завтрашнего утра. Дин Дуран прав. Видеть своего папу пьяным — та еще радость. Папа добрался до ванной, двигаясь словно в невесомости. Я слышал, как он расстегивает молнию. Он попытался тихо помочиться в унитаз. Струя забарабанила по полу ванной. Прошла струистая секунда, и за гроха булькнула уже в толчок. Папа мочился целых 43 секунды. Мой рекорд — 52. Он отмотал километры туалетной бумаги, чтобы вытереть лужу. Потом включил душ и залез под него. Прошло где-то с минуту, и вдруг послышался треск раздираемой ткани. Десяток раз пингнуло что-то пластмассовое, и что-то грохнулось, и папин голос произнес «Бога, душу, мать!». Я незаметно приоткрыл глаза и чуть не заорал от испуга. Дверь ванной распахнулась сама собой. Папа стоял в тюрбане из мыльной пены, размахивая оторванной штангой душевой занавески. Он был голый, в чем мать родила, но там, где у меня желудь и мешочек, у него болтался толстый кусок каната. Прям висел. Волосы у него в паху густые, как борода бизона. У меня там всего 9 волосков. Более омерзительного зрелища я в жизни не видел. Спать, слыша папины хрип-храпения и харка-бульканье, невозможно. Неудивительно, что у родителей разные спальни. Шок от увиденного начал проходить. Очень постепенно. Неужели в один прекрасный день я проснусь и обнаружу у себя между ног такую штуку? Ужасно думать, что я получился из сперматозоида, который 14 лет назад вылетел из этого. Может, и я когда-нибудь стану чьим-нибудь папой. Тогда в моей штуке тоже прячутся будущие люди. У меня никогда в жизни еще не было эякуляций, если не считать тех раз, когда мне снилась Дон Мэдден. Где та девушка, которая носит в себе вторую половину моего будущего ребенка, где-то в глубине сложных петель и завитков? Что она сейчас делает? Как ее зовут? Слишком много мыслей сразу. Наверное, у папы завтра утром будет похмелье. Сегодня утром. Ну и каковы шансы, что мы на рассвете пойдем на пляж запускать змея? Большой, жирный. Ноль. «Ветер с юга!» — папа вынужден был кричать. «Он дует из Нормандии, через Ла-Манш, прямо в эти утесы. И алле-оп, вот тебе восходящий поток. Для змеев лучше не придумать». «Отлично!» — тоже закричал я в ответ. «Дыши глубже. Полезно от сенной лихорадки. В морском воздухе полно озона». Он захапал бечевку от змея, так что я взял еще один теплый пончик с вареньем. «Подкрепление морального духа в войсках?» Я улыбнулся в ответ. «Классно вставать на рассвете. Рыжий сеттер гонял призрачных собак по кромке волн, плюхающихся брюхом о берег. Навозные кучи сланца сползали с утесов, стоящих вдали, в направлении Чармута. Мутные облака, словно веки, прикрывали восход, но сегодня было в 1000 раз ветреней, чем вчера, и куда лучше для запуска змея». Пап что-то прокричал. «Что?» «Змей! Фон сливается с облаками, и все вместе выглядит, как будто один дракон там летает. Какого красавца ты выбрал? Смотри, я научился делать двойную петлю». Такой улыбки я никогда не видел у папы на фотографиях. «Он царит в небе!» Он подобрался поближе, чтобы не так кричать. «Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, мой папа возил меня на залив Морком. Это рядом с Грейндж-Овер-Сэндс, и мы там запускали змеев. В те времена делали их сами. Бамбук, бумага, бечевка, а хвост из крышечек от молочных бутылок». «Ты мне...» — висельник не пропустил, покажешь. «Меня научишь когда-нибудь?» «Конечно. А ты умеешь посылать телеграмму со змеем?» «Нет». «Ага. Ну-ка, подержи его». Папа отдал мне бечевку и достал ручку из кармана куртки. Потом вытащил золотую бумажку из сигаретной пачки. Ему было не на что опереться, так что я встал рядом с ним на одно колено, словно сквайр, которого посвящают в рыцарское звание, и он разложил бумагу у меня на спине. «Так какое послание мы отправим в небеса?» «Мама и Джулия, жалко, что вас тут нет». «Как скажешь». Папа надавливал ручкой, так что я чувствовал каждую букву спиной прямо через одежду. «Ну, вставай». Папа обернул золотую бумажку вокруг бечевки змея, как проволочку, которой закручивают пакетик с сэндвичами. «Повибрируй бечевкой. Вот так. Вверх-вниз». Телеграмма поехала вверх по бечевке, вопреки тяготению. Скоро она скрылась из виду. Но я знал, что послание попадет куда надо. Литоцерус фибриатум. Я заморгал, глядя на папу и не понимая, что это он такое сказал. Мы отошли в сторону, чтобы не мешать одышливому владельцу лавки окаменелостей выволакивать наружу рекламную стойку. «Литоцерус фибриатум», — папа кивнул на спиральную окаменелость, которую я держал в руках. «Это латинское название. Семейство аммонитов. Их легко отличить по близко посаженным ребрам, между которыми время от времени попадаются очень толстые». «Верно». Я разглядел крохотную этикетку на полке. «Литоцерас фимбриатум. Подумать только, я не ошибся». «Откуда ты знаешь про окаменелости и латинские названия?» «Мой папа был охотником за камнями. Он позволял мне вносить в каталог его находки. Но только если я как следует выучу их название. Я, конечно, все перезабыл, но у папы был огромный литоцерус. Вот название и застряло у меня в памяти». «А что такое охотник за камнями?» «Геолог-любитель. Каждые выходные он под тем или иным предлогом отправлялся на охоту за окаменелостями. У него был маленький геологический молоточек. По-моему, он у меня где-то до сих пор валяется. Некоторые образцы, которые он привез с Кипра и из Индии, сейчас хранятся в Ланкастерском музее. Были там, когда я последний раз проверял». «А я и не знал». Окаменелость легла в мои подставленные ковшиком ладони. «Они редкие?» «Не особенно. Хотя этот неплохой». «А сколько ему лет?» 150 миллионов, где-то так. Для аммонитов практически молокосос. А хочешь, мы его для тебя купим?» «А можно?» «А разве он тебе не нравится?» «Очень нравится». «Значит, это будет твоя первая окаменелость. Сувенир полезный в образовательном плане». «Спирали когда-нибудь кончаются? Или только становятся такими крохотными, что глаз не может их различить?»